«Сойди с ума в сердце». Друзья, запомните раз и навсегда. Всевышний всегда говорит через сердце. Он всегда говорит через озарение, через поток радости. Часто люди болеют из-за того, что не слушают свое сердце. Мы не живем сердцем и теми импульсами, которые идут из него. Мы просто не слушаем свое сердце. И чем больше мы его не слушаем, тем тише, тише, тише оно говорит нам. Мы живем социальными стереотипами, мы живем мнениями людей. Мы не слышим сердца. Или слышим, но не даем ему зеленый свет. Мы не берем импульсы сердца как руководство к действию. Не живем в потоке своего сердца, не живем в потоке своей жизни, и мы не доверяем сердцу и жизни. Мы полагаемся на разум, на стереотипы, на окружение, на мнение людей, на социальные стандарты. Я приведу несколько примеров из практики. Женщина познакомилась с мужчиной. Они знакомы пару дней, ей так хорошо с ним, комфортно и уютно, у нее сердце открывается. И ей уже захотелось близости с ним, потому что мужчина ее очаровал. И все, и тело, и душа, и дух открываются. Но женщина говорит, если ему отдамся на второй день знакомства, он подумает, что я доступная. Нет, это неправильно. Поток сердца говорит, да это нормально, просто иди в доверие. Разум говорит, нет, нет, нет, что он обо мне подумает, не надо. И что потом происходит? А потом проходит время, и ты жалеешь, что этого не произошло. А потом у тебя начинаются болезни репродуктивной системы, потому что твой организм уже был готов к близости, а она не произошла. И вместе с тем может быть ситуация, когда ты знакомишься с мужчиной, который тебе не нравится, но этот мужчина ухаживал за тобой, сводил тебя в кафе, угостил тебя салатом, купил кофе, походил за тобой неделю, и ты думаешь, ну он же ухаживал, вроде как я должна его отблагодарить, и ты ложишься с ним, а он тебе неприятен. И ты потом чувствуешь себя плохо, как будто тобой воспользовались. Ты чувствуешь себя так, как будто что-то чужеродное в тебя проникало. Понимаете, о чем я говорю? То есть в первом случае тебе поток говорит «да», а твои социальные ограничения, твой разум говорили «нет». Знаете, однажды у меня был ченнелинг с ангелами, и они мне сказали «передай всем, Бог ненавидит слово «должен». Никто никому ничего не должен». Следующая история. Иногда у нас бывает такое. Приходит свыше импульс кому-то что-то подарить. Но тут включается ум. «Слушай, сейчас кризис. Ты и так не богатый. Ну, это глупость. Кто сейчас дарит просто так?» Друзья, Всевышний говорит через сердце. Я знаю много чудесных случаев, когда человек откликается на этот импульс, и в течение короткого времени ему приходит в 3, в 4, в 10 раз больше. Но эти чудеса происходят не со всеми, потому что большинство людей не живет сердцем, слушая ум. Я за свою жизнь подарил 3 часов, причем это были хорошие, очень дорогие часы. И когда я собираюсь на семинары, мне иногда жена говорит, «Михаил, может, ты не наденешь эти часы? Тебе их только подарили». Почему она так делает? Потому что я человек потока. У меня такое было и на семинарах, и на консультациях. Причем консультация стоит как половина этих часов, а мне приходит «подари ему». И я настолько слушаю сердце, что я даже не задумываюсь. Я так подарил несколько костюмов. Просто человек приходит, а мне говорят «подари ему хороший новый костюм». Или у меня были печатки золотые, и я их дарил. Вы знаете, я слушал сердце, и со мной происходили такие чудеса. Люди просто приходили и говорили, мне сказали тебе дать вот эту сумму. Но многие из вас настолько далеки от этого. С вами никогда не случались чудеса. Почему? Потому что у вас в жизни были импульсы. Подари, отдай, пожертвуй. Но вы не слушали свое сердце. А это духовный момент. Вселенная не может тебе дать что-то просто так. Ты должен что-то посеять, и она дает тебе импульсы, но ты их заглушаешь. Еще пример. Некоторые из вас работают на нелюбимой работе, и вы согласились с этим. Вы идете на работу, как на каторгу, как на эшафот, на мучение. Я не говорю вам прямо завтра уволиться. Я не предлагаю бросать работу. Я тоже работал на работе, которая была не моей. Я предлагаю вам слушать свое сердце. Если тебе свыше говорят «это не твоя работа», ты должен готовить переходный период. Ты должен готовиться к своему служению, к своей деятельности. У тебя может быть такой переходный период. Пребывая в найме, начать свой проект. Мне понадобилось несколько лет, чтобы перейти от работы на кого-то к работе на себя. Это не проблема, что ты работаешь на нелюбимой работе. Проблема, что ты соглашаешься с этим и проживаешь так всю жизнь. Потому что если это не твое дело, то там твой потенциал не раскроется. Ведь 70% энергии тратится на сопротивление. Это не твое. Это мучение, это борьба, это война. А любимое дело — словно свидание с тем, кто тебе нравится, словно флирт. Занимаясь любимым делом, ты не теряешь энергию, а получаешь ее. Но многие не слушают свое сердце и идут туда, где платят деньги. А нужно идти туда, где твои дары, твое призвание, твои таланты. Там будут деньги, успех, процветание. Не сразу, но когда ты делаешь что-то качественно, от души все приходит. Другой пример. Некоторых из нас влекут вебинары, семинары, школы, которые провожу я или другие мастера. Но ваши близкие считают, что это фигня. Ваши знакомые или партнер говорят, что это развод на деньги. И вы даже не пробуете отстаивать свое мнение и соглашаетесь с этим. Ваше сердце говорит «иди, учись в школу Агеева». Ваше сердце говорит «иди на медитацию». «Прилети на живой семинар, где чудеса происходят». Где трансформация, где люди видят ангелов, исцеляются, очищаются. А разум говорит: «Ой, а что про меня мама подумает? А что про меня мой Вася подумает? Подумает, что, может, я куда-то попала не туда?» Слушай, дорогая, это твоя жизнь. Это только твоя жизнь. Твои мама и папа — это не твой Бог. Твой Вася — это не твой Бог. Однажды Творец посмотрит в твои глаза — и он спросит у тебя: «Дорогая, что ты сделала с этой жизнью, которую я тебе подарил? У тебя было столько возможностей, дорогой. Что ты сделал с этим даром? Тебе дана была эта жизнь, чтобы душа эволюционировала. Тебе дана была эта жизнь, чтобы сдать экзамены и воплотиться в новых реальностях. А ты просто по обочине прополз с оглядкой «кто что скажет». Поэтому, чтобы залатать вторую пробоину в потерях нашей силы, научитесь слушать свое сердце и идти вслед за своим сердцем, а не мнением людей и какими-то социальными, общепринятыми нормами. Знаете, все люди, которые чего-то добиваются, часто идут вразрез с общественным мнением и мнением своей семьи. Если ты будешь слушать то, что говорят другие, ты будешь обыкновенным, заурядным, ты будешь серым, ты будешь таким, как все, а можешь быть иным, собой, уникальным.